Паустовский – один из тончайших, лиричнейших писателей советской русской литературы. Романтик с горьковатым привкусом ностальгии по несбывшемуся, с полной очарования грустью и в то же время веселой влюбленностью в жизнь. Его рассказ «Снег» – странный, немножко подернутый туманным флером. В нем и сюжет это, собственно говоря, особого нет. Случайная встреча моряка, сына умершего владельца старой дачи, с женщиной, которая сейчас там живет. Вот и все. Но столь прозрачна и глубока проза Константина Сергеевича Паустовского, что читать ее всегда удивительно. За кажущейся простотой лежат такие пласты, такой воздух, такой аромат и такое дыхание жизни, которое всегда покоряют. Я думаю, что это мой первый, более или менее услышанный радиомонолог. Пожалуй, он стал и первой работой у микрофона, которая принесла мне удовольствие и ощущение радиоожития. Может быть, потому что сам по себе рассказ очарователен и душист, может быть, потому что моя неумелость и моя нетронутость, что ли, радийная, совпали с его чистотой. И действительно, вместе с замечательной музыкой Рахманинова, подобранной для той передачи, мой голос создавал какое-то необычайное, прозрачно-грустное и лирически нежное настроение. Позже иногда передавали эту запись, и я с удовлетворением отмечал, что она не утеряла своих особенностей. Я много работал с Александром Петровичем Шиповым. Он был одним из старейших режиссеров, очень дотошным, и добивался точнейшего выполнения своих просьб, воплощения своего видения. И вот однажды мы с ним озвучивали рассказ «Скитальца. Полевой суд». Рассказ очень русский и довольно яростный, о том, как крестьяне судятся с помещиком за землю, и полевой суд решает дело в пользу помещика. И тут же на глазах у всей деревни бедных зачинщиков тяжбы секут. Рассказ напомнил мне времена Стеньки Разина. Я это произведение понимал по-своему, каким-то внутренним чутьем ощущал, а Александр Петрович меня все время поправлял. Мы трижды переписывали работу, и тем не менее она у нас не получалась. Что-то во мне было зажато, мне не хватало дыхания, я пел чужим голосом. Голос по молодости у меня еще был не окрепший, еще колебался, к тому же давила жесткая режиссерская воля. Поэтому я постоянно терял естество и истинность звучания. Наконец я заявил: «Александр Петрович, разрешите, я запишу так, как чувствую сам. А вы вольны потом запись пустить или не пустить в эфир, или даже взять другого актера». Шипов согласился, и в эфир рассказ вышел именно в моей интерпретации. Рассказываю это не для того, чтобы доказать, что я был правильнее и умнее. Отнюдь нет. Речь о том, что в любой работе, особенно на радио, важно иметь личное желание исполнить именно этот рассказ, именно это произведение, потому что такое желание придает голосу нужное звучание. Если читаешь то, что тебе неинтересно, звук не резонирует с душой, затухает. А если рассказываешь о том, что кажется необычайно важным и существенным, если хочется, чтобы об этом услышали другие, то звучание приобретает большую глубину и объемность. Так и в жизни бывает. Если человек рассказывает нехотя, это один рассказ. Когда же он, захлебываясь от энтузиазма, сообщает о чем-то поразительном, это нечто другое. Но на радиозапись, что греха таить, актеры частенько приходят не очень подготовленными. И в этой связи мне хочется рассказать одну историю, которая меня поразила настолько, что я ее и сейчас помню так отчетливо, как будто все случилось вчера. Я снимался в картине «Екатерина Воронина». Роль бабушки играла Вера Николаевна Пашенная, героиню Людмила Хитяева. Снимали мы в Нижнем Новгороде, тогда еще Горьком, на откосе. Из-за Волжья дул сильный холодный ветер. Актеры нервничали, боялись простудиться. Многие все время убегали в конторку греться, и только Пашенная стояла непоколебимо. Ей говорили, и она была в группе самой пожилой и, конечно, самой знаменитой, самой уважаемой актрисой. «Вера Николаевна, пожалуйста, идите в тепло». «Нет», — отвечала она, — «я нужна съемке, я нужна кадру, я готова работать». А ведь снимали проходной, малозначительный эпизод, и присутствие ее в кадре, в общем-то, было не столь уж существенно. Прошли годы. Однажды меня пригласили в радиопередачу, в которой участвовала Пашенная.